Глава 57. Вот те раз. Еще утром я надеялась на счастье, и вот теперь оно ускользало от меня с немыслимой скоростью. Что ни сделай, невозможно ухватить его за хвост. Оказывается, дело не в моем желании быть или не быть рядом со Страунком, а в том, что мы все впятером можем погибнуть, если я буду упорствовать. Я могла бы согласиться на смерть ради любимого, но мои друзья точно были ни при чем. Как же мне больно. Я ощутила, как душа разрывается на части. «Мне тоже», — горько выдохнул Страунг. «Я не должен был тогда просить вас остаться, но уж больно велик был соблазн побороть проклятие, и вот теперь мы влюблены друг в друга, но не можем быть вместе. Простите меня, леди Лина». «Я-то прощу, да только сейчас нужно придумать, как обмануть заклятие. Раз кто-то его навел, то всегда найдется кто-то другой, кто снимет его». В этом плане я сильно рассчитывала на свою магию. Если она не выручит, то грош ей цена в базарный день. Отрекусь. Как назло, стали сгущаться тучи посреди ясного неба. Заклубился черный туман, закружили вороны, замелькали черные всполохи. «Погода портится», — заметила я, поворачивая коня. «Может, и к лучшему, что надо вернуться. Чем дольше будем добираться до гор, тем дольше будем вместе». Хотя дракон уже предупредил, что проклятие дает о себе знать, и у нас всего пара дней. «Боюсь, дело не в погоде», — с тревогой в голосе заметил Страунг. «Черный туман и кружащее воронье не к добру». «Вестники апокалипсиса?» — выдала Маринка, жертва голливудских сценаристов. «Нет, посланники духов черного дыма», — голос Страунга недобро надкололся. «Чего им от нас надо?» Толик грозно глянул наверх, будто хотел развеять непогоду взглядом. «От вас ничего, а вот ко мне будут претензии», — попытался шутить Страунг. «Тогда поедем скорее отсюда». Мне хотелось бежать, куда глаза глядят. «Не успеем», — Страунг помотал головой. «Тогда улетайте, улетайте сами, скорее!» Не унималась я, ощущая липкое прикосновение Рока. «Я вас не брошу», — Страунг напрягся. «С нами ничего не случится», — стала уговаривать я. «Как раз-таки рядом с вами, лорд Страунг, у нас проблемы», — жестоко влезла Маринка, популярно объясняя, что к чему. «Так что летите». Страунг странно посмотрел на нее, как пес, которого гонят из теплого дома на мороз. «Вы правы, леди Марина, мне лучше улететь». Я чуть и не заорала, чтобы он остался. Поняла, что только что сама же уговаривала его улететь. Осознала, что если он улетит, мы больше никогда не увидимся. Но если это спасет его жизнь, то я готова расстаться. Пусть мне будет больно, но он должен жить. Страунг грустно посмотрел на меня. Поспешно и ловко спешился. Я тоже спрыгнула с коня. Мы бросились друг к другу. «Прощай», — он обнял меня. «Время, проведенное с тобой, стало для меня волшебным мигом наслаждения и беззаботности. Прежде я никогда не был так счастлив». «Я найду тебя в замке», — пообещала я, еле сдерживая слезы. Он покачал головой. Впервые мы со Страунком обращались друг к другу на «ты». Это сближало, делало разговор более доверительным и откровенным, но, к сожалению, прощальным. Вдруг налетел настолько сильный порыв ветра, что мы еле удержались на ногах. «Прощай», — Страунг отступил, чтобы обернуться драконом. «Не вздумай искать встреч. Я велю, чтобы тебя не пускали. Я не хочу, чтобы мое проклятие задело тебя. Мы расстаемся навсегда». Будто смеясь над его словами, вороны подняли такой галдеж, словно хотели раздробить наши барабанные перепонки своими криками. Страунг махнул руками так, как делал, обращаясь к дракону. Но ничего не произошло. В его взгляде мелькнуло недоумение. Я поняла, что моя магия снова лишила его силы. Против моей воли она старалась задержать дракона. Как же магия не вовремя? Ему надо лететь. Происходит нечто ужасающее. Я не боялась за себя, но все же остальные были под ударом аномальной стихии. В жизни себе не прощу, если с кем-то из друзей или со Страунком случится что-то из-за меня. Если он может погибнуть из-за нашей любви, то пусть лучше живет в замке один. Главное, чтобы жил. Я горько усмехнулась. Еще недавно я норовисто бросала вызов духом черного дыма, считая, что моя любовь победит проклятие. И что я ни за что не расстанусь со Страунком и буду жить с ним. Но вот сейчас, перед лицом смертельной опасности, я поняла, насколько эгоистична моя любовь, если готова поставить под удар жизни моих друзей и возлюбленного. Пусть я никогда больше не увижу его, но буду знать, что он жив. «Прощай». Я отпускала его. Он шагнул назад, снова махнул руками, и снова ничего не случилось. Вдруг немыслимо сильным порывом ветра нас повалило на землю. Мы покатились под откос, как горох. Даже лошади не смогли удержаться. В какой-то момент нам удалось остановиться. Я еле поднялась, тряхнула головой. Шальной ветер разметал мои волосы, кружил листья. Прямо перед лицом велась какая-то продолговатая тряпочка с двумя дырками. «Что это?» Я протянула руку и схватила маску. «Что это?» Не поняла я, но тут же мой мозг дал пояснение. Ветер сорвал маску с лица Страунка. Следом в голове взорвались слова дракона. «Мое лицо изувечено проклятием не просто так. Стоит только снять маску, и я умру. А со мной все, кто дорог мне. Тот, кто наложил заклятие, хотел избавиться от меня. Сила магии и духи огня оставили мне жизнь, но не смогли забрать мое лицо у духов черного дыма. И вот теперь я держала в руках маску Страунка. Внутри меня похолодело. Неужели он мертв?» Глянула по сторонам и увидела его. Он корчился на земле в немыслимых муках. «Страунг!» Я бросилась перед ним на колени. «Страунг, надень маску и улетай!» Попыталась прикрыть его лицо маской, но мешали его ладони, закрывающие лицо. «Поздно. Ее уже не надеть!» Страдающим голосом выдохнул он. «Надо попробовать!» Я, как всегда, была настырна. Силой отвела в сторону его руки и вдруг увидела его лицо. Вернее, то, что должно было быть лицом. В том месте зияла страшная дыра. Жуткая, кипучая, будто внутри нее жили демоны. «Отойди от него!» В ужасе заорала Марина. Толик с Гошей силой оторвали меня от Страунка. Он больше не прикрывал лицо. Ужасающая дыра завывала, словно была тоннелем в ад. Жуткие потусторонние стоны и скрежет холодили душу. Страунг корчился в немыслимых мучениях. Это была агония. Страшно было смотреть. Дыра злобно взвыла загробным стоном и начала поглощать все доступное ей. Вначале она проглотила всю нашу надежду на счастье, всю радость жизни, чуть не вынула душу, но та успела ухватиться за наши тела. А потом дыра принялась за своего владельца. Первым исчез контур лица, затем волосы, плечи. «Нет!» Я кинулась к нему. «Пусть и меня поглотит эта жуткая воронка смерти. Я буду с ним после смерти». Меня перехватил за талию Толик, и я повисла у него в руках, рвясь к Страунку. Мне не нужна была жизнь без него. И если ему суждена вечность в адских мучениях, то я готова разделить с ним участь, лишь бы он был рядом. В какой-то момент Страунг сумел обернуться драконом. Сделал отчаянное движение крыльями, чтобы улететь, хоть половины туловища уже не было. Следом пропали и крылья. Остался дергающийся хвост. Но и он с жутким протяжным звуком втянулся внутрь воронки. Я с испугом думала, что воронка продолжит втягивать в себя весь мир, но она исчезла. Растворилась в воздухе, будто ее и не было. Вместе с ней не стало Страунка. Проклятие выполнило свое предназначение. Одинокий дракон сгинул, едва обретя счастье. Видимо, ему нельзя было влюбляться.